26. Черный портал раскрылся прямо в холле над красной дорожкой. Нас встретили канонадой фотоаппаратных вспышек, но приставленные к мероприятию черные бушлаты бодро оттеснили репортеров и зевак. «Поприветствуйте толпу и уходите на контрольное взвешивание!» — прорычал находящийся в оцеплении Ярый. «Что-то не так?» — спросил я у друга. «Все не так!» Обведя подозрительным взглядом народ, прошипел орк. Выспрашивать конкретику у сотрудника М3 я не стал. Было видно, как нервничают здоровяк и черные мундиры. А значит, для такой реакции был весомый повод. Раздав пару автографов и сфотографировавшись, мы двинули к импровизированной сцене. Здесь я впервые увидел главный приз. Клановый источник стоял посреди зала. Огромный в полтора человеческих роста, белесый, и еще не посвященный ни одному из кланов, кристалл прятался за пуленепробиваемым стеклом, а вокруг него несли свой дозор шестеро бойцов с уровнями 100+. На первый взгляд, мне показалось, организаторы немного переборщили с охраной. По мне, пуленепробиваемого саркофага было вполне достаточно, чтобы уберечь артефакт от инициации. Но вспомнив, насколько редок и ценен клановый источник, и как много вокруг одаренных, желающих им завладеть, я все же согласился, что осторожности никогда не бывают лишними. Нас уже ждали. Четверо довольно маститых мужчин пригласили нас подняться и приложить руки к свинцовым пластинам считывателя. Александра я увидел практически сразу. Тот отрывался на полную, позировал журналистам, давал какие-то комментарии и купался в лучах славы. До меня долетел обрывок его фразы. «Будет быстро. Сегодня я заберу кубок, а завтра клан», прижимая к себе Карину, бравировал дубликат. Причем я не сразу узнал Лилит. Несгибаемая едкая сука была бледной тенью самой себя. Девушка, конечно, улыбалась, но как-то наигранно, и это было лишь первым звоночком. Гораздо больше показали мне глаза Ньорда. В последнее время я научился пользоваться эфирным подарком предков. Завязанные на эфир глаза позволили увидеть нечто большее, например, эмоциональные портреты присутствующих, алая с черными проблесками аура уверенности дубликата, голубые оттенки холодной сосредоточенности журналистов, яркий карнавал эмоциональных красок у толпы зрителей и серый, будто выцветший снимок Карины Лилит Лейнинген. Да, суккуба боялась Александра. Стоило сконцентрировать на ней внимание, как я увидел мелкую дрожь и хорошо скрываемые, но все-таки заметные ужимки. Да, похоже, она находится здесь против своей воли. Глупость, минутная слабость, но в этот момент мне захотелось защитить эту надменную высокородную суку, вырвать ее из деспотических лап сошедшего с ума дубликата. И мой взгляд не обошелся без внимания Александра. «Что, кусаешь локти, что упустил такую женщину?» Прижав Лилит, еще сильнее рассмеялся Саша. «Да нет», — улыбнулся я. Отчего-то слова дубликата больше не задевали мое сердце. Вижу, что Карина сама не в восторге от интриги, которую затеяла. Лилит никак не отреагировала на мои слова. Вот совсем. Уверен, она все слышала, но не позволила себе даже поднять глаза. «Ты это о чем?» — надменно выплюнул он. При этих словах в его глазах я увидел плохо скрываемый всплеск хаоса. Неужели Александр настолько подружился с Инферно, что не замечает скользкой дорожки ада. Но, кажется, Саша вообще ничего не замечал, в том числе и страха Карины. «Если надо объяснять, то не надо объяснять», — расплывчато ответил я. Не хотел концентрировать внимание на Лилит. Отчего-то мне стало невыносимо ее жалко, и, прилюдно открыв глаза дубликата на страх Лейнинген, я мог спровоцировать что-то очень нехорошее. Очевидно, такие же мысли посетили и организаторов. «Пройдите, пожалуйста, к стойке контроля прогресса», — прозвучал сухой звучный голос распорядителя. «Снимите все блокирующие артефакты и приложите руки на двимеритовые пластины считывателя». Ладони легли на неласковый холод двимеритовых пластин. Всего на мгновение, но творение мага-механиков забрали у меня способности. Неприятное мгновение. Возникло ощущение беззащитности, будто у меня отобрали все силы. И, судя по выражениям лиц друзей, они испытали схожие чувства. 59 уровень, аспекты пепел и...» Распорядитель бросил на меня подозрительный взгляд. «И кажется, все. Двимеритовые ограничители в норме. Не вскрывались и не повреждались. Энергетические запасы силы Магнуса Ермолова находятся на уровне одаренного 22 уровня. Очевидно, сколько бы современным ни было творение мага-инженеров, из-за уникальности эфира считыватель не смог его распознать. Далее распорядитель озвучивал показания Анта и Фобоса. Там тоже было без изменений. «Что за фигня?» — недовольно пробурчал Ант. «Какого хрена нас с детектором проверяют? Стандартных металлистов и сенсориков недостаточно?» Здоровяк до сих пор не отошел от странных ощущений после магического считывания. «Это моя идея», — с придыханием произнесла пуговка. «И вот зачем?» — пробурчал Фобос. «Знаешь, какие он дарит ощущения? Нам и так...» «Да заткнитесь вы оба!» — зашипела уже Яда. «Они уже поднимаются». Очевидно, дочь дьякона была в курсе интриги пуговки. Действительно, после нас настал черед проверки Александра и Калины с Кислицыным. «Приложите руки к считывающей панели», — произнес распорядитель, но Александр не торопился. «Это еще зачем?» — надменно поднял он бровь. «Таковы новые правила. Вы и ваши люди должны пройти проверку перед боем. Бесстрастности распорядителя я мог бы позавидовать». «Нахрен идите! Вон мой противник, вот я. Что мне мешает?» «Я», — возник за его спиной Ярый, — «руки на панель». И не один, еще пятеро мундиров, сбившись в двойки, появились за спинами Саши, Кислицына и Калины. Теперь напряжение Ярова передалось и мне. Слишком странно вел себя дубликат, слишком вызывающе, будто открыто искал повод начать свару, лишь бы не проходить проверку на детекторе. Даже с учетом импульсивности Александра, открытая ссора с М3 должна была иметь под собой веские основания. Но какие? «Хорошо», — Александр примирительно поднял ладонь. «Я пройду эту вашу сраную проверку. А ты?» Так, чтобы все услышали, обратился он к Ярому. «Неси линейку, заодно и писюн мне померяешь». В зале, наполненном сотнями и сотнями зрителей, в один момент зазвучала пронзительная тишина. М3 элита, подчиненная лишь княжнее президенту, не могла проигнорировать оскорбление. «Выводите народ», — прошипел я Алисе. Градус напряжения и самоубийственные слова дубликата на секунду обескуражили толпу, но когда шок первичного потрясения пройдет, здесь начнется ад. «Как?» — растерялась моя ведьмочка. «Пожарный кран, устрой пожар, да что угодно! Сейчас здесь начнется свара!» — повысил голос и переключился на Фобоса. «Вызывай всех! Все боевое крыло! Сейчас же!» Семену, в отличие от Алисы, не нужно было повторять дважды. Вивисектор кивнул и, приложив палец к ушной гарнитуре, начал сбор боевого крыла клана. «Ой, об этом я не подумала», — произнесла пуговка. «Провал прохождения детектора должен был снять Кислицына и Калину, но я не думала, что все повернется». Секундное замешательство закончилось. Осознав масштаб оскорбления, М3 засуетились. Из пестрой толпы к сцене потекли ручейки переодетых в гражданское боевиков. Но первым ответить на оскорбление предстояло Ярому. «Это прямое оскорбление меня, как дворянина и всей магической канцелярии», — стягивая перчатку, произнес орк. «Я требую сатисфакции после турнира». «А зачем откладывать?» — наливаясь огнем, прошипел Александр. Дубликат больше не сдерживал эманации хаоса, и они начали проявляться. По коже Саши пробежала рябь из язычков огня. Ярый тоже не остался в долгу, и коричнево-зеленая кожа орка налилась сталью. Черные мундиры тоже не остались без дела. А вот только и напарники слетевшего с катушек дубликата не стояли на месте. Не сговариваясь, будто по команде, Кислицына и Калина сбросили личину отрешенности. Мундиры даже не успели выхватить оружие. Кислицын сжег их куполом из голубых молний. Боярич Егор Калина же заточил себя в ледяную броню, которая, поглотив несколько прямых атак, взорвалась сотней острых льдинок. В этот момент я понял, что жертв не избежать. Толпа уже поняла, что все пошло не по плану и началась давка. Пытающиеся сбежать люди валили друг друга, топтали, кричали и плакали. И пусть и на излете, но несколько острых ледышек нашли свои цели. Глазами Ньорда я нашел несколько раненых, а еще я заметил, как после невероятно сильной молнии Кислицына, подержащим крышу опорам, зазмеилась паутина трещин. Еще пара таких магем, силой в килотонной магической энергии, и это крыло лужников нужно будет выстраивать заново. Тем временем Саша будто не замечал происходящего. Звериной кровожадностью он врубился в Ярова, и стальной орк отвечал ему взаимностью, однако силы были далеко не равны. Стоило врубить золотые глаза, как я увидел, почему дубликат так не хотел проходить проверку. Все дело в уровне. Даже черный амулет на его шее не мог скрыть от моих глаз невероятный 140-й уровень. А вот с бояричами дела обстояли странно. Ни Кислицын, ни Калина не имели вот вообще ничего. Совсем. Над головами приспешников дубликата не было фрейма. Странно, учитывая, что совсем недавно я его видел. Как странно и то, какая сила была вложена в первые магемы. Стандартными 20+ уровнями здесь и не пахло. Возможно, пуговка, с подачи которой и была затеяна вся эта проверка перед боем, имела на этот счет свои мысли. Но сейчас спрашивать было поздно. Дубликат слетел с катушек, и его нужно было остановить до того, как количество раненых перерастет в невосполнимые жертвы среди мирного населения. Ярова к этому моменту начала плавить. «Фобос! Огнетушитель!» — прокричал я, сорвавшись с места. Первые чернила легли на укрепление стен. Чернильные подпорки облепили ближайшую колонну, но сеть трещин продолжала увеличиваться. При всем своем желании и силах я мог замедлить этот процесс, но не остановить. Для таких задач нужен полноценный геомант с аспектом Земли. И он нашелся. Сразу четверо боевиков М3 и двое гостей тоже заметили, как рушится несущая конструкция из металла и бетона. Фобос тоже не подвел. Услышав огнетушитель, вивисектор сорвал с кобуры гюрзу и продырявил красный баллон углекислотного огнетушителя. Взрыв баллона внес в бой Ярова и Саши свои коррективы. Температура вокруг дубликата сразу упала ниже нуля и сбила эманации хаотического пламени. Но самое главное, бок Александра закровил. Видимо, один осколок от баллона все же прошиб его защиту. Хотя радость была недолгой, дубликат несколько поморщился, и уже через пару секунд его тело отторгло зазубренный кусок металла. Ярый тоже понял, что продолжать натиск бессмысленно, причем парень оказался умнее и вспомнил про клятву защищать гражданских. Сделав последнее усилие, орк умудрился пнуть Александра в грудь и, подхватив лежащую ничком Карину, разорвал дистанцию. «М3!» — срывая голос, прокричал Ярый. «Остановить наступление и приступить к эвакуации гражданских!» На секунду мы встретились взглядами, и орк мне кивнул, мол, «Прикрой, потяни время до прихода грандов». А ждать их, уверен, придется недолго. Да и зачем ждать, когда с нами пуговка? Одна только Эмма уровнями втрое превосходит дубликата. А учитывая, что здесь, в зале, найдется еще несколько дюжин высокоуровневых игроков, непонятно, на что вообще рассчитывает Саша. Вот только тревожный зуд под ложечкой отчаянно кричал о том, что дубликат не идиот, и все идет согласно его плану, ну или почти. Вот только конечной цели этого плана я не видел. Фобос и Ант примкнули ко мне, и не сговариваясь, мы двинулись на тройку дубликата. Смысла в браслетах я не видел, потому одним легким движением сбросил их. Если у М3 будут какие-то вопросы, то после просчетов в безопасности организации смогут смело засунуть их себе в задницу. А если мне прилетит ответка от неокрепшего до уровня прокачки тела, то, как говорят самураи, таков путь. «Решил погеройствовать?» — усмехнулся Александр. «Ну давай! Так даже лучше!» Как же он изменился с нашей последней встречи. И дело тут не в характере. Нет. С мыслью о том, что добрая и бесконечно наивная часть меня превратилась в хрестоматийный образец ублюдства, я смирился. Дело во внешнем виде дубликата. Черты лица Александра изменились, стали более резкими, угловатыми. А после прорыва эманации хаоса, огоньки пламени очертили вектор его дальнейшего превращения в демона. Зачатки рогов, шипы на лице, огненные крылья и пока еще состоящий из эманаций, но натуральный хвост. За время нашего конфликта Александр успел изуродовать тело вязью татуировок. Курикара, китайский дракон, скелет-лучник, ледяная виверна. И сейчас этот зоопарк срывался с тела моего дубликата. «Удивлен? Не стесняйся! Я вижу, что удивлен!» Он выхватил из-за спины пару отливавших запрещенной магией кинжалов. «Воля Аража Призывателя. Парные кинжалы. Аспект, призыв, некромантия, пепел, ментал. Редкость. Уникальные». «Сразу 4 аспекта на боевой шмотке? Такое вообще возможно?» Причем кинжалы явно синхронизировались с дубликатом из-за родственного аспекта. То и дело, с лезвий капали антрацитово-черные капли, которые, достигая земли, превращались в маленьких змей, пауков и прочих гадов. Саша двинулся навстречу. Заходил по диагонали, прощупывая слабое место в обороне. Но что странно, делал он это со стороны Анта. Выбрать для атаки непрошибаемого сикария паладина глупо. Александр не мог не знать, что танка нельзя взять с наскока. Почему он это сделал, я понял не сразу. И это промедление стоило нам всего. Рывок Кислицына Антон принял на щит. Воспользовавшись ситуацией, ударил противника во фланг. Кинжалы в руках вивисектора работали со скоростью швейной машинки. Однако вновь возник эффект, о котором Фобос уже упоминал. Тело Кислицына оказалось непробиваемым. Кривые кинжалы раз за разом находили уязвимые точки, но вивисектор будто атаковал бронзовый памятник или Ярова в его металлической коже. Острия пробивали легкую броню, но соскальзывали с кожи или наоборот, безболезненно упирались в нее, не нанося молчаливому магу никакого урона. Тут же подключился боярич Калина. Вот только он не пришел на помощь своему союзнику, а ударил по площади. Едва пальцы закончили складывать глифы, как у его ног поднялась волна огня, сначала маленькая, высотой едва ли до щиколотки, но с каждой секундой она поднималась, грозя перерасти в настоящий огненный цунами. Я окликнул Фобоса, чтобы предупредить его, но не успевал. Александр тоже пришел в движение. Передо мной встала дилемма – спасти Фобоса или остановить дубликата. Не знаю, чем я руководствовался. Была ли это дружба, чувство ответственности или глупое благородство, но Саша меня прочитал. Власть над чернилами повиновалась, превратив росчерк в ледяной вал. Из-за того, что я стоял немного позади, прикрыть Фобоса полностью не получилось, но и ледяной борозды, взрезающей волну огня, точно плуг, вполне должно было хватить, чтобы вивисектор гарантированно не отправился на перерождение. В отличие от Кислицына, огненная волна ударилась в ледяную борозду, рассекалась, и ее часть брызнула в стороны. Даже стоя за несколько метров, я почувствовал, как от жара раскаленного воздуха трещат мои волосы. Фобос же находился за ледяной стеной и почти полностью избежал урона. А вот бояричу Кислицыну досталось по полной. Жидкое пламя обрушилось на него со всей силой напалмовой ярости. «Такое не переживают», — решил я. А если каким-то образом выживет, то слаженных действий Анта и Фобоса будет достаточно, чтобы исправить это досадное недоразумение. Развернувшись, я нашел глазами Александра, но поздно. Хорошо знавший меня дубликат решил, что при выборе остановить его или спасти друзей, я выберу последнее и не ошибся. Моя демоническая копия уже стояла далеко позади нас. К сожалению, у непробиваемого стекла, защищавшего клановый источник от инициации, не хватило крепости. Он разлетелся. Но целью Александра не была инициация и присвоение источника. Вместо этого дубликат вонзил в него пару своих легендарных проклятых кинжалов и торжествующе смотрел мне в глаза. «Ты проиграл! Опять!» Изогнув бровь, подмигнул Александр. «Но это еще не все!» С этими словами парень оттолкнул носком тела одного из бойцов М3, одного из шестерки караула, что не отступили, предпочтя смерть. В пылу сражения я не слышал выстрелов, но пулемет одного из защитников все еще шипел раскаленным погнутым стволом в крови своего хозяина. Освободив себе место, дубликат широко расставил ноги, опустился на одно колено и зачерпнул целую жмень, натекшей из кланового источника крови. И в этот момент я понял, для чего Александру нужен был этот обман. Жертва Кислицына и глупое убийство, и так неживого артефакта. «Призыв!» — вторя моим мыслям прокричала пуговка. «Он рисует печать призыва!» И в этот момент затрещали, словно мокрая тряпка, порталы подкрепления. Я не узнавал лиц прибывших героев, но внушительные уровни говорили красноречивее громких имен. Десятка-полтора игроков с уровнями 200+, не сговариваясь, безошибочно определили угрозу и ввалились в рубку. Но Александр тоже подготовился. Едва прибыло подкрепление, как вокруг него возник прозрачный шар. Силовое поле или же магия, не знаю. Да и непонятная защита провисела в воздухе всего несколько секунд. Однако этих секунд дубликату было достаточно. Породивший огненную волну Калина, будто ждал этого момента. Именно поэтому... Убив боярича Никиту Кислицына, он не вступил в бой и просто ждал. ждал момента, когда М3 придет в себя от пощечины и направит боевой кулак игроков. Едва перестали хлопать первые порталы, как на сцену вновь вышел Егор Калина. Безразлично скучающее, словно отлитое из фаянса лицо, вдруг раскололось. Да-да, поначалу я не поверил собственным глазам, видя, как смазливая морда молодого боярича трескается, точно глиняная маска. Но дальнейшие события лишь усилили чувство непонимания и шок. Едва лицо Калины рассыпалось белыми осколками, как на их месте я увидел... Манекен? Марионетка? Робот-андроид? Или, скорее всего, все сразу. Мимикрирующее под человека, набитое шестеренками, жуткое творение мага-механики с пластикой робота-пылесоса, сомкнуло пальцы в необычайно сложные рисунки глифов, сомкнуло и... вырубилось? Едва пальцы марионетки завершили магическую вязь, как у куклы, будто отсекли держащие ее ниточки. Однако эффект от неизвестного устройства прочувствовал каждый одаренный Москвы. Бессилие, паника и вязкое липкое ощущение беспомощности, как в случае приложения ладоней к считывателю, когда на короткий миг все способности покинули меня. Сейчас происходило то же самое, за исключением того, что магическое бессилие не желало заканчиваться. Но гораздо страшнее выглядели лица бойцов М3. Потеряв способности, породистые псы войны превратились в брошенных в реку беспомощных котят. Анта и Фобоса тоже пробрало. Но в отличие от матерых головорезов Империи, ребята не так давно получили способности, и потому их потеря сказалась на Анте и Фобосе не так сильно. «Фобос, растормоши их!» — прокричал я другу и хотел было окликнуть Анта, но у здоровяка хватало своих проблем. Боярич Егор Калина или тот магомеханический голем, что им прикидывался, не умер в пламени союзного огня. Маска его лица оплавилась, механический глаз андроида вывалился от ударов Анта и висел на жгуте каких-то проводов, но молчаливое упорство робота упрямо толкало его под каток нашего танка. И вот Александр улыбался. С торжеством в демонических глазах он опустил ладони в лужу крови защитников и уже заканчивал чертеж пентаграммы. Понимание того, что ему нужно помешать, остановить, не дать закончить задуманное, толкнуло меня вперед. Да, временно я лишился способностей, но и он тоже, а значит, мы в равных условиях. Ну или почти. Каким-то невообразимым образом дубликат уже шагнул за 150-й уровень, а значит, и его атрибуты силы и ловкости тоже скакнули за предел человеческих возможностей. Но разве это досадное недоразумение? Повод отказаться от вендетты и банального мордобоя? «Ты!» — звеня застежками ограничительных браслетов, прокричал я. «Шестерка Лейнинген! Сюда иди!» Выкрикивая эти неумелые ругательства, я намеренно подбирал их так, чтобы они были правдой. Ведь именно горькая правда ранит больше всего. А эго у моего дубликата было таким огромным, что сложно промахнуться. Подействовало. Саша вдруг замер и, не вынимая ладони из кровавой лужи, посмотрел на меня. «Шестерка Лейнинген?» — поднял он бровь. «Я получил власть, о которой эти полукровки-паучихи даже не слыхали. Сам демон Мефисто признал мой талант и рукоположил на... И ты до сих пор в это веришь? Веришь в то, что если тебе дали порулить силой демонов, ты переиграл бабку Карины?» — рассмеялся. «Ты всего лишь шестерка паучихи. Талантливая, но шестерка, которую ради своего клана Карина использовала в темную. А все это...» Я обвел руками источник и кровавое месиво. «Ее план, как использовать талант, изменяющего реальность». В точку. Впервые с момента побега на лице Саши промелькнуло сомнение. И эффект надо было закреплять. «Карина с самого начала хотела использовать меня. Но я же не идиот, чтобы доверять сердцу суккуби. И тут на ее удачу появляешься ты, добрый и наивный лох», — торжествующе произнес я. «Или ты думал, что она действительно любит тебя? Тебя, нелепый шарж, на настоящего человека. Забыл, как она без колебаний прикончила другого дубля на осеннем балу? То-то же!» Туше. Сомнение и гнев на Карину заставили его направить ярость на тех, кто, как он думал, его использовал. Но главное, Александр прервал ритуал, а я уже стоял в каком-то десятке метров от него. «Дави его!» — проорал голос. Пусть и с запозданием, но Фобос смог поднять деморализованных боевиков на рукопашную атаку. Бойцы М3 наконец поняли, что за счет накопленных атрибутов и артефактов могут танковать лицом пулемет и сворачивать шеи носорогам. А тут один единственный мальчишка. Увидев Орду, Саша будто очнулся от сна. Его правая рука вновь ложится на пентаграмму, а левая начинает складывать глифы. «Но это же невозможно!» Кислицын же активировал способность или подавляющий магию артефакт. Рвусь к дубликату первым. Он стоит на коленях, и я пользуюсь моментом. Хорошо поставленный футбольный удар пробивает пенальти по голове дубликата. Черт, как красиво получилось, эффектно. Благодаря разблокированному 60-му сила моего удара отрывает дубля от земли, и изломанной куклой он летит метров 15. Неужели все? Неужели так просто? Нет. Недостаточно. Мой удар явно прошел с критом. Вот как его пошатывает. Но этого не хватило, чтобы убить дубликата 150 уровня. А вот толпа боевиков М3 с уровнями от 200-го. Цепные псы Империи порвут Сашу на сувениры. Вот только дубль не просто так ждал прибытия тяжелой кавалерии. Парень подготовился. Скрутившись пружиной, Саша выстрелил телом навстречу первому из М3. Маг, рванувший в ближний бой с алхимиком, танком 220 уровня, безумец и самоубийца, но дубликат знал, что делал. Сначала чернильная струя ударила в лицо и грудь танка. Он парировал ее очищением и уже было занес палаш, чтобы разрубить самонадеянного мага, но чернила вдруг превратились в вязкую смолу. Алхимик силился вырваться из вязкой западни, но замедлился, и Саша ударил в ответ. Странный. Похожий скорее на топор костяной клинок из челюсти какого-то монстра ударил по броне алхимика. И, естественно, не пробил ее. Тупое костяное оружие не могло пробить адамант кирасы. Вот только алхимику оказалось достаточно. Здоровый, закованный в легендарную броню танк всхрапнул, точно загнанный жеребец, и, неловко взмахнув руками, повалился на пол. «Магнус, клинок!» — заверещала пуговка. «Да, спасибо». Я уже, блин, заметил странности костяной палки-копалки дубликата. Уж слишком несоразмерным уроном обладала эта костяшка пятикантропа. В боевой свалке его товарищи не заметили странной потери. И следующим стал Илидан. Ловкий игрок со специализацией стелса вышел из невидимости и сразу атаковал Александра. Бедолага. Заточенный на неожиданные атаки, игрок не знал о золотых глазах дубликата. Саша встретил его на противоходе. Верткий ассасин попытался увернуться, и костяные зубы лишь чиркнули по его ноге. Но странному оружию хватило такого контакта. Алан Илидан Тимучинов, ассасин 185 уровня, не издал даже звука. Инвизер просто обмяк и уткнулся лицом в кровавую лужу. «Это первый клинок!» — окончательно теряя самообладание, заверещала пуговка. «Оружие Каина!» «Первый клинок?» Я про него слышал. Мифическое оружие Каина, которым, по легенде, он и совершил первое убийство, оборвав жизнь брата. По легенде, это оружие обладало силой окончательного умерщвления. Да-да, именно окончательного, без возрождения у тотема, перехода через Калинов мост и нормального посмертия. И если пуговка права, то алхимик, Илидан, и теперь еще и агрессив кит окончательно сложили свои головы. Первые невозвратные потери заметили и другие. А уж слова пуговки, кажется, слышал каждый на арене. К чести цепных псов Империи бойцы М3 не побежали. Лишь отступили, беря Александра в кольцо. Дубликат выпрямился, приосанился. Все естество Саши лучилось величием. Ну да, ведь только он обладал абсолютным оружием и сохранил магию. Но как? Ответ прострелил в голове молнией. Эфир. Саша не использовал для заклинаний манну. Вместо нее дубликат использовал ее заряженную, как закись азота, версию. Но если он это может, то и я тоже. Вскинув руки, я тоже попробовал использовать власть над чернилами. Ничего. Но мгновение замешательства сменилось осознанием того, как решить эту проблему. Все дело в магическом ресурсе. В заклинаниях я использовал и эфир, и манну. Но если доступа к последней сейчас нет, то и магемы использовать бесполезно. И потому я переключился на эфир. В удар я вложился, не скупясь. Влил во власть над чернилами сразу половину запаса. По ушам ударила крупнокалиберная канонада. Псы войны вспомнили проставший всего за несколько лет старомодным огнестрел. Слаженная пальба ударила в дубликата. Говорили сразу десяток стволов. Густым басом бухтел ручной пулемет. И ему скрипками вторили раскаты нескольких стандартных пистолетов-пулеметов «Дроздов», и даже слышались хлопки заряженных магией табельных пистолетов. У Саши нашлись магические щиты, тяжелые пулеметные пули, плющились и рикошетили о непробиваемый барьер. Росплески огня и ледяных копий обволакивали, но не пробивали щит. Однако, какие бы сильные амулеты ни носил Александр, его защита не была вечной. Рано или поздно кристаллы аккумулятора артефактов иссякнут, и тогда все. А потому я не торопился. Копил силу, заклинание и ждал момент, чтобы лично помножить дубля на ноль. Ведь если я его создал, то мне и ставить на нем точку. Кроме того, я видел, на что способен первый клинок. Саша убил уже троих. Убил окончательно, и часть ответственности за эти смерти лежала и на моих плечах. Напряжение момента лупило по барабанным перепонкам. И именно из-за этого я поспешил. Сначала я увидел смазанные росчерки, только потом по лицу хлестнули порывы ветра. Тем временем метеор прошел сквозь полукруг боевиков, и я увидел остановившегося человека. В окровавленном, покрытом ошметками человеческой плоти лице я не сразу узнал знакомого. «Я же просил не вмешивать меня в ваши дрязги», произнес невысокий мужичок с лицом таксиста и отряхнул кепочку. «А что я должен был сделать?» — заверещал дубликат. «Сдохнуть?» Только сейчас я заметил, что Александр почти потерял хаотический ореол. «Ты должен был справиться», — с осуждением произнес еще один персонаж. Высокий мужчина средних лет вышел из-за колонны. Благородные черты лица, трость, седые локоны и элегантная бородка добавляли ему пафоса. «Но, Мефистофель!» — попытался возразить Саша. «Ну, хоть с обрядом открытия портала ты меня не подвел». Заметив взглядом алую, почти черную печать призыва, усмехнулся незнакомец. «Каин!» — с яростью вскрикнул я. «Ты давал клятву не вредить мне!» «А я и не вредил», — усмехнулся отец убийства. «Я убил лишь этих», — кивнул он на превращенных в мясокостный фарш боевиков М3. «А они не твои люди». «Мальчишка, поймав тебя на клятву непротивления, решил, что он самый умный», — удивился Мефисто. «Мальчишка действительно неплох», — вступился за меня Каин. «Просто неопытный и наивный. И глупый, да». «Старо как мир», — улыбнулся ему Мефисто и повернулся ко мне. «Любую клятву можно обойти, не нарушая ее условий. Именно поэтому стандартный контракт на продажу души занимает 184 страницы мелкого шрифта». Не знаю, что меня разъярило больше всего. Гора трупов, уничтоженный источник или до блевотности светская беседа этих двоих. Наверное, все сразу. А еще вернувшаяся после появления новых персонажей уверенность дубля. «Ну, если вы не против, я, пожалуй...» Мефисто потянулся к порталу. Всплеск моих чернил ударил в сантиметре от лица Бородатого. Уж чего-чего, а позволять открывать в Лужниках филиал ада не входило в мои планы. Мало ли кто выглянет с той стороны. Прошлый магический прорыв унес почти 3000 невинных жителей. Но это там, за Уралом. А сколько жертв будет в центре Москвы? «Даже так?» — удивился манерный тип. «Щенок, ты даже безрассуднее того другого!» Мефисто крутанул трость, и на ее конце показался клинок. Демон уверенно шагнул в мою сторону. Я машинально шагнул назад и обнаружил, как с боков меня обступили Ант и Фобос. Здоровяк улыбнулся окровавленными губами. На голове Фобоса виднелся уродливый ожог, сожравший треть его волос. Но оба друга были настроены решительно, и это придавало уверенности. Но даже с поддержкой друзей атаковать было глупо. Мефисто — демон. Каин так и вовсе бессмертен, но и Александр с первым клинком, удар которого окончательно вырывает душу. Впрочем, избежать нам не позволят, а значит, остается только подороже продать свою жизнь и желательно умереть не от костяного клинка. «Ну, чего вы ждете?» — не выдержал Саша. «Убейте их!» Ответом ему стал пронзительный взгляд Мефисто. Слова дубля не понравились демону даже больше моего выпада. «Ты мне приказываешь?» — увеличиваясь в размерах, произнес он. «Я?» — растерялся Саша. «Нет, я просто...» Наверное, Мефистофель бы вырвал сердце дубликата, но буквально из ниоткуда на его пути выросла... «Карина?» Девочка бросилась демону в ноги. «Дедушка, не надо!» Давясь рыданием, залепетала когда-то гордая и несгибаемая Лилит. «Ты, Лилит, меня тоже разочаровала. Каин, не одолжишь на пару минут?» «Да, пожалуйста», — усмехнулся отец убийства. Я даже не успел среагировать, как пожелтевший от времени костяной клинок оказался в руках Мефисто и обрушился на медноволосую голову девушки. Карина ушла. Ни вскрика боли, ни конвульсий, ничего. А когда я осознал произошедшее... Не знаю, что произошло. Источник в груди будто взорвался. Алая пелена застелила сознание. Как он посмел? Кто позволил этому демону оборвать жизнь девушки, которую я... люблю? Нет, конечно же нет. Я всем сердцем ненавижу Лилит. Но почему тогда так больно? Не контролируя себя, я ринулся на демона. Тот усмехнулся. Сначала, но в следующую секунду его улыбка стекла с лица, сменившись удивлением, а я уже заносил руку с чернилами для удара. Глупая и самоубийственная атака. Но в тот момент мне было все равно. Лишь пульсирующая ярость и жажда нарезать ремни из демонической шкуры ублюдка. Краем сознания отметил странности. На самом краю видимости за мной стелилась белая полоса. Будто белый отрез парусов, она развивалась кипенным стягом моего таланта. Под ногами же, точно первый снег, ложилась белизна бумажного листа. Но Мефистофель не растерялся. Чернильная клякса превратилась в гадюку, и та впилась в благородную шею древнего демона. Но тот проигнорировал смертельный, точно рапирный укол-выпад. Шагнул навстречу, и его пальцы волчьей хваткой схватили мой кадык. Фобос тоже не сплоховал. Кривые кинжалы зашинковали спину демона, а Анджи ударил ребром щита по руке Мефисто. И сипя, я все-таки смог вырваться, но в следующую секунду все стало сильно хуже. Клинок цвета слоновой кости ударил в щит Анта. У здоровяка сработала пассивка, и тот увернулся. Последний клинок, не найдя цели, пошел назад, и я увидел остекленевшие глаза Фобоса, которые вновь заставили мое сердце пропустить удар. Еще секунду назад Фобос резал демона на ломти, а в следующий миг ненависть его глаз потухла, сменившись кукольным взглядом. Черно-белое, точно рисунок лицо друга, распрямилось и, раскинув руки, Фобос уснул смертным сном. Я не заметил, когда мир превратился в чернильный рисунок. Вторая за несколько минут потеря должна была вырвать хребет моего сопротивления, но неверие не позволило этого сделать. «Фобос!» — слегка запыхавшись, произнес Ант. «Он!» «С ним все в порядке», — уверенно произнес я. «А-а-а!» — как-то странно протянул здоровяк. «А почему все черно-белое?» «Это твой талант», — донеслось из-за спины. «Магнус, ты же изменяющий реальность, не тупи! Изменяй реальность!» «И все равно ни хрена не понял», — пробубнил здоровяк. «Мы находимся в комиксе», — произнес я, глядя в глаза дубликата. «В моем комиксе!» «А если так?» Очередная порция чернил подчинилась моему таланту. Сам толком не понимая, что натворил, я наполнил эту магему эфиром до самых краев. А как форменная клякса сорвалась с моих пальцев, я атаковал. Но не Мефистофеля или дубликата. Эта порция квази-жизни предназначалась тому, кому было уже все равно. Чернильный росчерк, походивший формой на водяной серп, ударил в безжизненное тело Фобоса. «Ты аху!» — заорал Ант, но осекся. Семен вдруг дернулся. Еще секунду назад мертвое тело скрутили пароксизмы, конвульсии. Но не прошло и пары секунд, как бьющееся в эпилептическом припадке тело друга успокоилось и... Фобос моргнул. Вивисектор заворочился. Неуверенно сел на пятую точку и просипел пересохшими губами. «Попить не найдется». А вот тут проняло всех. Мефистофель поднял бровь. Каин выдал что-то непечатное, а пуговка, крепкая, как Nokia 3310, не нашла ничего лучше, чем рухнуть в обморок, и только безутешный Саша продолжал обнимать бездыханное тело Карины. Действуя по уже отработанному сценарию, Я зачерпнул еще чернил и повторил действия с теми, кто погиб от смертоносного оружия Каина. Не сразу, но зашевелились и остальные. Алхимик, Агрессив Кит, Илидан, Лилит. Ну а что? Не знаю, как это произошло, но сейчас мы находимся в моем комиксе. А значит, здесь мой талант сильнее и Мефистофеля, и Каина, и даже самой смерти. Увидев, как мертвое тело Карины вздрогнуло от моей атаки, Саша вскинулся в боевую стойку, но передумал. Ожившая девушка открыла глаза и положила свою ладошку на его руку. Зато Мефистофель наконец-то завершил незаконченный дубликатом ритуал. Пол раскололся. Трещины зазмеились, взламывая мрамор, как лед на весенней реке. Из пролома хлынула лава, но не растеклась, а запузырилась, принимая форму 30-метрового колосса. «Твою мать! Да когда все это закончится?» Сипя пересохшим горлом, прокаркал Фобос. Понимание того, что прямо на наших глазах происходит ритуал призыва какого-то демона, не добавляло оптимизма. Однако сейчас мы находились в нарисованном мною комиксе. Да и в бафах сегодняшнего завтрака что-то упоминалось про призыв. У Фубли еще не было боевого крещения, подумал я. Здесь, в подчиняющемся мне мире, можно было выпустить Фублю без опаски потерять своего миньона. Но, увы, я не призыватель и не знаю комбинацию глифов. Однако стоило только подумать о том, что я не умею призывать, как руки сделали все сами. Треск, будто лопнула мокрая простыня, прокатился по холу Лужников, и фиолетовая морда мантикоры прильнула к моему бедру. Как мне это удалось? Да кто бы знал, но еще удивительнее то, что с призывом Фубли я призвал петов друзей. Рядом с Антом возник черный, как смоль, единорог Оникс, а шрамированную морду Фобоса вылизывал маленький щенок мастифа. «Ну, так не пойдет», — помотал я головой. Еще одна порция чернил, которых осталось не так много, взмыла в воздух. Аспидный спрут Магемы ударил в холку щенка, и тот взвизгнул. «Террор!» — воскликнул Фобос. «Террор?» Ну и кличка для ласкового комочка счастья. «Да, когда пес вырастет, он станет грозным зверем и верным другом, но сейчас плюшевый пес никак не вязался с грозной кличкой». Получив заряд моей магии, пес начал трансформироваться. Безобидный друг человека увеличивался в размерах, лакированная шерсть срасталась в аспидно-черные иглы, но главное изменение было не в этом. Милая мордашка террора начала тянуться в сторону, будто пластилиновые плоть и кости черепа раздавались в стороны. И под конец трансформации милый щенок мастифа превратился в химеру о трех головах. Цербер террор. Хозяин Семен Фобос Шарапов. Уровень неизвестно. «Ну вот», — довольно протянул я. «Вот это я понимаю. Тузик Вивисектора». Тем временем и Мефистофель закончил с призывом своего друга, демона. Но на шестерку 30-метровое творение хаоса не тянуло. «Флевретти Африканский. Демон-полководец. 5946 уровня». Фобос едва слышно зашевелил губами, читая молитву, и я прекрасно его понимал. Демон, да еще и полководец. Широкая закованная в кирасу из черепов грудь, две пары лап и паучьи шипы на спине, а на голове корона из криво обломанных костей. «Да чтоб я сдох!» — неверя произнес недавно воскрешенный Агрессив Кит. «Если выживу, завтра же напишу рапорт на отставку». «Рот стени!» «И выполняй задание», — зло посоветовал ему алхимик. «К бою!» «Тогда держите подкрепление!» — прокричал я боевикам. Росчерк пера в воздухе создал два чернильных силуэта, но уже спустя секунду налились краской и ожили, превратившись в миниатюрную эльфийку божественной красоты и краснокожего орка. «Да чтоб я!» — выругался Илидан и потянул было ствол, но алхимик его остановил. В отличие от недалекого Трикстера, капитан боевой тройки правильно понял мои слова о подкреплении. «Привет, мальчики», — мило пропищала Мирель. И тут же выругалась похлеще конюшева дырявой бочки. «Хорошо сказала», — глядя на 30-метрового демона, усмехнулся Кортер. «Завернула так завернула». «Спасибо, что отозвались», — улыбнулся я друзьям и указал глазами на тройку воскрешенных мною боевиков. «Ребятам нужно помочь». «С демонами мы еще не дрались», — неуверенно произнес орк. «Да и бронзовый легион как-то маловат». «Мы тоже им поможем», — произнес Антоха орку. «А ты Переключился он уже на меня, на удачу хлопнув меня по плечу. А удача мне была необходима. Александр уже освоился, понял, что каким-то образом мне удалось вывернуть реальность, превратив ее в комикс. Комикс, на страницах которого сейчас было два художника. Дубликат вернул себе полудемонический образ. Рубаха на его теле начала расползаться под языками хаотического огня, а под ней я увидел татуировки. Живые татуировки. Увидев меня, дубликат чмокнул Карину в щеку и что-то шепнул на ухо. Девушка отстранилась и посмотрела на меня. Я кивнул в сторону, указав глазами отойти подальше. Сейчас здесь будет опасно. И понеслось. Саша атаковал первым. Выбросив вперед руку, он смахнул с нее чернильную кляксу. Как и в наш прошлый бой, она превратилась в гадюку. Следом с кожи на спине сорвалась татуировка дракона. Летающий Курикара взвился в воздух и бросился на меня. Я усмехнулся. Не было и дня, чтобы я не вспоминал наш прошлый бой. Не было и вечера, чтобы я не прокручивал его в своей голове. А потому я был готов. Чернильная змея обвела мою руку и истаяла пепельным крошевом. Развеивание сработало на отлично. Система посчитала магию Александра моей магией, а потому я без труда развеял его магему. Я выхватил перо и направил его на дракона. Один взмах, и над шипастой головой Курикары возникла руна слепота. Ожившая татуировка вдруг изменила курс. Начала шипеть и метаться, пока плоская голова дракона не нашла колонну. Ослепший дракон атаковал ее. Голубые зубы вгрызлись в нее, а тело обвелось о металлоконструкцию. Но задушить кубометры стали и бетона ей было не под силу. «Фубля, давай!» — произнес я, и мантикора зарычала. Обсидиановые когти вонзились в мрамор, и, расправив крылья, мантикора взмыла в воздух. Однако Саша никак на это не отреагировал. Наоборот, он только усмехнулся, глядя, как 200-килограммовый зверь, оскалив пасть, парит в его сторону. Но дальше произошло странное. Когда до Александра оставалось всего несколько метров, мой зверь вдруг сложил крылья. Приземлившись, мантикора неуверенно повела мордой и посмотрела на меня. Клянусь, в глазах воспитанного мной еще с маленького фиолетового клубочка шерсти я увидел... Стыд? «Я ведь тебе говорил!» — запустив пальцы в косматую гриву мантикоры, произнес Саша. «Все твое! Это мое тоже!» «Думаешь?» — перестав ломать грустную комедию, усмехнулся я. Наполненный парализующим ядом фиолетовый хвост мантикоры взмыл за спиной дубликата. Однако он этого не увидел, и шило хвоста моей бестии ударило его в незащищенную спину. Мантикора тут же напала на дубликата, но убойный яд еще не начал действовать. Выхватив из-за спины клинки, Саша попытался отступить, понимая, что угодил в ловушку. Он бросил в атаку все, что у него было, с его кожи. Сорвался сон магических и вымышленных тварей. И несмотря на то, что фубля рыча отступала из неравного боя, я улыбался. Предательство, лишение, вся мерзость, которую дубликат принес мне и моему клану. Боль, которую он причинил ни в чем не повинным друзьям. Сейчас я упивался сладостью мести. 5, 4, 3, 2, 1, считал я. Едва с моих губ сорвалось последнее ноль, как паралитический яд добрался до мозга предателя. Лошадиная доза яда ударила в нервные узлы, парализовав Александра. Он так и застыл живой статуей, а его глаза источали сладкий ужас. «Убей!» — прошипел он плохо слушающимися губами. «Зачем?» — поднял я бровь. «Чтобы ты вновь возродился возле источника Лейнинген?» «Нет, парень!» «В этот раз я буду действовать наверняка». С этими словами я взмахнул пером, и Александр все понял. Глаза дубликата расширились, но разве это могло ему помочь? Чувствуя себя богом своего же комикса, я занес руку и, вкладывая все силы, ударил в обнаженную грудь дубликата. Затрещали ребра. Они сминались, как прошлогодний хворост под ногами. Плоть не выдержала и тоже рассыпалась пеплом. А когда мой кулак прошел грудную клетку насквозь, я прикрыл один глаз и заглянул в интерфейс. «Желаете развоплотить рисунок дубликат Александр Фенрир Ермолов? Да? Нет?» И в последний раз, заглядывая в глаза предателя, улыбаясь, я выбрал «да».